Глава 59. Марина. Родственники наше желание поехать на Бали воспринимают тихо-мирно. Их оставляют в доме, так чего же им еще желать? Злата, правда, смотрит на нас подозрительно, но Данила сказал, что поговорил с ней и все объяснил. Расставил по полочкам и контракт, и остальное. В общем, нет никакого контракта. Теперь уже нет. И сестра, между прочим, об этом еще не знает. Как и то, что наша вилла забронирована рядом с их на Бали. Мы отдыхать там будем вместе. Вылет забронирован на вечер. Прислуга собирает чемоданы, так что нам остается только сесть в автомобиль и добраться до аэропорта. Регистрация, ожидание, посадка проходят так быстро, что я и глазом моргнуть не успеваю. Все потому, что я так долго мечтала куда-то полететь. У меня был загранпаспорт. Делала для предыдущего места работы. Нас должны были отправить в Европу на встречу с сотрудниками дочерней компании. Но тогда поехать так и не вышло. А вот сейчас загранпаспорт как раз пригодился. «Здесь так красиво», — говорю воодушевленно. «Такие широкие сиденья. У меня полный восторг. Я понимаю, конечно, что так не везде, но все равно не могу не восхищаться и не думать о том, как же мне повезло. Сидеть здесь, наслаждаться широкими удобными сиденьями, услужливым персоналом и прекрасным мужчиной рядом. А могла бы ведь зарплату от копейки до копейки считать. Надо будет Аню поблагодарить за то, что она меня вынудила пойти на это собеседование. Мы можем поспать, Марин. Полет долгий, так что можно отдохнуть». «Хорошо. Поужинаем? Нас покормят?» «Да, здесь есть меню. Я бы съела чего-нибудь легкого. Мы быстро выбираем блюдо из представленного меню и ждем заказ. Говорим тихонько, перешептываемся, строя планы. После ужина я слушаю музыку, а Данила утыкается в планшет, а ночью ложимся спать. Данила тянется ко мне, целует сначала в щеку, затем в висок, а после перемещается к губам. И так нас это затягивает, что мы друг от друга оторваться не можем. Целуемся и целуемся беспрерывно. Стараемся бесшумно, чтобы никого не беспокоить, но мне все равно немного неловко и не по себе». «Хватит», — шумно выдыхает муж. «Я его прекрасно понимаю. У самой такое чувство, что нам не позволяют перейти к самому важному. А так хочется. Нестерпимо уже хочется позволить себе расслабиться. Контракта нет. Наш брак получается самым настоящим, а мужчина рядом из плоти и крови. Уснуть получается не сразу. Я ворочаюсь, но потом все же засыпаю. И снится мне наша небольшая квартирка, бедность. Понятия не имею, почему. Когда глаза распахиваю, вначале даже не понимаю, где нахожусь. Господи, я во сне думала, что Данила мне приснился. Какой ужас!» После посадки забираем багаж и направляемся к табличке с нашими именами. Едем довольно долго к месту своего назначения, но когда приезжаем и заселяемся, мне хочется упасть в обморок от переполняющих чувств. Я на море не была ни разу, а тут сразу такое. Бескрайнее чистое море, пляж без гальки с белоснежным песком, пальмы зеленые, растительности слишком много. Про виллу, которую Даня снял, вообще молчу. Она шикарная, но к домам шикарным я уже успела привыкнуть. У Дани свой дом не хуже. «Нравится?» — спрашивает муж, обнимая меня со спины. «Спрашиваешь, конечно, да. Когда пойдем к Ане с Максом? Сейчас или...» Рука Данилы бесцеремонно сползает с талии ниже. Я смущаюсь и быстро отстраняюсь. «Пойдем к Ане, иначе есть риск к ним не дойти». «Согласен», — смеется Даня. «Я весь перелет думал вовсе не о море и вилле. Мысли о тебе из головы выбросить не мог». К вилле Ани и Макса добираемся за считанные минуты. Она в пешей доступности, так что идем мы прямо по пляжу. Заходим на их территорию. Аня стоит на песке, раскинув руки в стороны. Видимо, ей тоже очень нравится. Макса не вижу, как и не кушу, но они, скорее всего, остались на вилле. Как же хорошо, что и Ане достался понимающий мужчина. «Анют!» — кричу. Сестра оборачивается, щурится, потому что солнце бьет ей прямо в лицо, а затем срывается на бег и кричит. Ко мне стремительно приближается и обнимает сильно-сильно. «Вы что, тут?» — спрашивает. «Тоже приехали?» «Ага», — отвечает вместо меня Данила. «Медового месяца у нас так и не было. Вот, наверстаем». Аня смотрит на нас с неверием, а затем пищит так же радостно, как до этого, и обнимает меня, жмет к себе. Она явно счастлива. Так и не скажешь, что она родила совсем недавно. Выглядит потрясающе. «Я так и знала», — говорит она Данилу. «Видела, как ты на Маринку смотришь. Вот не мог раньше, что ли, взять все в свои руки?» От дальнейших объяснений нас спасает Макс с Ники. Он с Виллы зовет нас внутрь. Через час мы сидим вчетвером за столом, обедаем и разговариваем. Племяшка засыпает, так что у нас выходит посидеть в относительной тишине. Я присматриваюсь к Ане с Максом. Они выглядят счастливыми. Сестра спокойная, уравновешенная, у нее даже цвет лица больше не бледный. А вот во время беременности все было иначе. Но там была неопределенность и непонимание. Хорошо, Максим все расставил по своим местам и забрал Аню к себе. Я этому несказанно рада и надеюсь, что он сделает ее счастливой. Такой же, как меня, Данил. После обеда возвращаемся на виллу. Данил упрямо тащит меня домой, хотя я надеялась посидеть с сестрой до вечера. Не потому, что не хочу идти с Даней, просто мне немного не по себе. Страшно, если честно. Еще и средь бела дня. Дома как можно дольше оттягиваю момент. Сначала иду в душ и выхожу оттуда полностью одетой. Потом делаю вид, что у меня болит голова. В какой-то момент Данила просто заваливает меня на кровать и нависает сверху. «Расскажешь, что не так?» «О чем ты?» «Не понимаю. Ты меня избегаешь?» «Вовсе нет». «Избегаешь», — утвердительно говорит. «Я же вижу. Я помню, что ты еще ни с кем. Марин, помню и учту это». «Господи!» «Я, кажется, краснею вся». «Он собирается говорить со мной о таком?» «Кажется, вполне». «Расслабься», — просит, а потом склоняется для поцелуя. «Я уже говорила, что Данила прекрасно целуется. Так вот, он делает это сногсшибательно. Так что пальчики на ногах подгибаются от эмоций. А как он смотрит? Его возбужденный взгляд сводит меня с ума. Я сглатываю и ёрзаю на кровати, потому что у меня горит все тело, а внизу живота формируется томительный тяжелый узел, от которого хочется избавиться. Уверена, именно к этому мы с Даней и идем. «Ты такая красивая, Мариш, такая соблазнительная», — шепчет, пока стаскивает с меня одежду. «Невероятная, родная». Его руки умело блуждают по моему телу. Губы исследуют мои, склоняются к шее, ключицам, груди. Я совсем ничего не соображаю. В какой-то момент появляется совершенно непонятная мысль о том, как я могла от этого убегать. Это ведь так прекрасно. Правда, ровно до того момента, пока все не происходит. Там я немного замираю и широко распахиваю глаза. От шока, конечно. Данила пытается сгладить мой дискомфорт, слизывает слезинки со щек, целует в губы, терпит, пока я не приду в себя, и мы не сможем продолжить. Резкая ноющая боль сменяется приятными ощущениями и теплом, которое расползается по всему телу. Муж двигается медленно и каждый раз меня целует, продолжает смотреть на меня так, словно я единственная женщина в его мире. Впрочем, это ведь так и есть. Сейчас точно, и надеюсь на то, что именно так будет в ближайшем будущем. «Я люблю тебя», — выдыхаю в момент удовольствия, которое импульсами распространяется по всему телу. «И я тебя, Мариш, очень сильно».